Тупица Суруга. Часть первая. Я все никак не могу припомнить, когда же познакомилась с одним моим кахаем Ошина Оги. Кажется, он постоянно крутился рядом со мной с тех самых пор, как перевелся в нашу школу. С трудом представляю, что именно послужило началом нашей крепкой дружбы. Наверное, стоит сказать, что я даже не заметила, как мы стали друзьями. Хотя, если постараюсь, смогу смутно припомнить первую встречу со своим фанатом номер один. Одно из значений иероглифа в имени Оги – веер. На английский язык оно переводится словом «фан», которое в свою очередь имеет другое значение – «фанат», как он сам себя называет. Однако каждый раз, когда я мысленно возвращаюсь к ней, мои смутные воспоминания понемногу или даже полностью заменяются какими-то другими эпизодами из жизни. Меня не покидает ощущение, что наша с ней встреча была внезапной и неожиданной, будто бы нас ни с того ни с сего кто-то свел. Кто-то вроде Ханекава-сэмпай. И я ничуть не удивлюсь, если общаться мы начали вообще по сети. А еще припоминаю, что к этой истории как-то причастен баскетбольный клуб. Но когда раз за разом прогоняю эти мысли через себя, становится совершенно ясно. Мы не слишком-то и знакомы, словно вчера пересеклись. Возможно, следует спросить о нашей первой встрече у самого Ошина Оги. Однако стоит мне увидеть, как он смеется в пустоту своими пустыми, как кромешная тьма, глазами, вся его загадочность, все терзающие меня чувства, и недоверие в том числе, отходят на второй план, и я понимаю, что лучше оставить все как есть. Так и живу день за днем. Ладно, в отличие от настоящего, прошлое не столь важно. Да и мои ощущения касательно натуры Ошина Оги вовсе не означают, что он натурально опасен. Часть вторая. «Знаете, мне не хотелось об этом говорить, Рараги-сэмпай. Но в последнее время вы наводите чистоту в моей комнате из рук вон плохо, не находите? Я пыталась терпеть, но как бы горько это ни звучало, все признаки налицо. Вы, человек, которому я всей душой благоволю, оказались просто-напросто лентяем. Раз уж взялись за уборку, то будьте добры очистить каждый уголок. Вы ведь сами вызвались, не так ли, Рараги-сэмпай? Какой смысл браться за дело, если не хотите довести его до конца?» Неожиданно для меня Рараги-сэмпай, мой уважаемый благодетель, разозлился на совершенно безобидное и дружеское замечание, после чего в этом месяце мне пришлось сделать уборку самостоятельно. В старшей школе он безоговорочно прислушивался к своей кахай. И нет, не потому, что ему не хватало чувства собственного достоинства. Что ж, теперь не прислушивается. Повзрослел, наверное. Рараги-сэмпаю уже 19. Будь моя воля, я бы сказала, что он теперь одного возраста с Повелителем Бессмыслиц. Главный герой и рассказчик Зарыгато серии. Серия лайт-новелл, которая также написана Нисио Исином. Весь этот год я стояла в сторонке и наблюдала за ежемесячной уборкой в исполнении Рараги-сэмпая, конечно же, не просто так. Хотя понятно, что бездействие меня не красило. Теперь же миру пора узнать, что 18-летняя Камбару Суруга хорошенько набралась опыта и вполне способна самостоятельно привести свою комнату в божеский вид. Хотя доказывать нужно не миру, а скорее моим стареньким дедушке с бабушкой. Они люди добрые, но в этот раз здорово меня отчитали. Сначала рассердились на то, что я поссорилась с Рараги-сэмпаем, а следом припомнили, что я снова захламила комнату. У гнева было две ступени, как у двухступенчатого поворота направо. Сказать, что такая реакция меня шокировала, ничего не сказать. Я просто ушам не поверила. Дедушка и бабушка приняли сторону не родной внучки, а ее сэмпая. Ладно, проехали. Они наверняка смягчатся, когда увидят сверкающую чистотой комнату. Поэтому я решила отложить то, что нам задали на последние летние каникулы в старшей школе, и в первый же день отдыха уйти с головой в уборку. Но в этом месяце я смогу навести порядок. Однако не думаю, что сумею поддерживать чистоту во все месяцы. Иначе не успею подготовиться к экзаменам. Значит, приложу все силы и сделаю уборку сегодня, а потом постараюсь не разбрасывать вещи до следующего года. Важно помнить, что человек – сумма накопленных им переживаний. Правда, у меня накапливаются только горы хлама. Да и вообще, если Рараги-сэмпай увидит, как хорошо я справилась с уборкой, он непременно захочет помириться. А пока даже на сообщения не отвечает. Не сказать, что я не догадывалась, к чему может привести мое поведение. И да, я бы не стала делать уборку самостоятельно, если бы Рараги-сэмпай не взбесился. Но надо было раньше головой работать. Теперь остается только работать руками. И все-таки, если тебе отправляют фото с подписью «А я сейчас вовсю уборкой занимаюсь». Если прям видно, что человек с самого утра нацелился довести дело до конца, можно хотя бы отреагировать? Вот так, старательно заглушая душевную боль, от которой аж слезы наворачивались. Но почему? Арараги-сэмпай никогда раньше не отказывал мне в просьбе. Я и принялась наводить порядок в своей комнате, больше похожей на свалку. Конечно, перед этим делом еще надела перчатки. Потому что во всей комнате, куда ни брось взгляд, валяются вещи, о края которых не мудрено пораниться. Вот снова смотрю и удивляюсь, как вообще моя комната приобрела настолько ужасный вид. Будто обезьяна прошлась. Я еще ничего не тронула, но уже представила, как эти башни из хлама с грохотом рушатся. Ни одна вещь не стоит на своем месте. Здесь такой бардак, что пола не видать. Конечно, соглашусь, что у спортсменов может быть какой-никакой беспорядок. Но не могла же я этими женскими тоненькими ручками сотворить такое. Для начала я приготовила 170-литровые пакеты для мусора. Но очередь до них дойдет не скоро. Сперва нужно разобрать сохраняющие удивительное равновесие горы вещей. Так обычно и говорил Арараги-сэмпай каждый раз, когда приходил наводить у меня порядок. Но моя комната настолько большая, и всю ее немалую площадь заполняет такое количество всяких вещей, что... В каком-то смысле ее можно назвать внушительной буквально. Готовясь к сегодняшнему дню, я основательно закупилась вместительными пакетами. Забавно, сколько места они сейчас занимают. Для того, чтобы вместить что-то вместительное, нужно подходящее вместилище. Так или иначе, вон тот гофрированный картон с пенопластом однозначно идут на выброс. Кстати, а что если сдвинуть весь хлам в соседнюю комнату? Хотя там и так настоящая свалка. Тогда что насчет комнаты, которая стоит за соседней? Нет, ее уже смешно комнатой называть. Она настолько плотно забита никому не нужными вещами, что просто-напросто хочется взять и подпалить там все. Вот только вещи кажутся ненужными, пока лежат в общем хламе бесформенной грудой. Но когда с трепетом берешь оттуда каждый предмет по отдельности, в голову сразу лезут мысли, мол, это еще может пригодиться, или я же не просто так покупала. Мне эта штука раньше нравилась. Таким образом, в наших глазах поднимается ценность каждого из них. Но почему тогда нужные вещи, сваленные друг с другом в кучу, вдруг становятся ненужными? О, неужели такие мысли лезут в голову только потому, что сейчас еще утро? Мне уже кажется, что даже если я потрачу все летние каникулы на уборку, толку от этого не будет никакого. А вообще, ничего страшного, если я не стану наводить чистоту. Заниматься уроками можно в школе или библиотеке, а если спать окажется негде, то есть вариант остаться ночевать у Сензюгахары-сэмпай. Словом, я только и думала, как бы мне не разбирать бардак в своей комнате. А вдруг я поранюсь во время уборки? И сильно? Это же просто ужасно! Куда полезнее, правильнее и прагматичнее заняться тренировками. Тем более, что они помогут вернуться в спорт. Вступить в университетский баскетбольный клуб. Тут едва устоишь. Соблазн так велик, что я чуть не забыла о самом главном. Хочу во что бы то ни стало помириться с Арараги-сэмпаем. Да, помириться с ним – моя мечта. Или страстное желание, если можно так выразиться. Но если учесть, что времени у меня мало, а хлама так много, что даже пола не видать, то придется проявить характер и выбросить все вещи до единой. Так проще, чем сортировать их на нужные и ненужные. Придется отказаться от права собственности на все сразу. Отправить их на переработку или отдать кому-нибудь. А, спать тянет. В общем, выкину я это все. Выкину. 100 раз выкину. Наверное, это расточительство, но мне все равно. Если снова захочу что-нибудь из того, что уйдет на выброс, то возьму и опять куплю. Буду способствовать росту экономики. Хотя очевидно, что некоторые из этих вещей потом уже не найду в продаже. С другой стороны, если они останутся погребенными в хламе, выйдет ничуть не лучше. Будто у меня их вовсе нет. Что ни говори, а придется покопаться в горах мусора. Вот это место как спасательный круг. Здесь вещей поменьше, и разбирать отсюда будет проще. Да? Обстановка в комнате, прямо скажу, небезопасная. Поэтому-то я и начала, рискуя жизнью, выбрасывать хлам. Рискуя жизнью, сутэми, выбрасывать сутэру.